Бюсси призадумался. Он опасался того времени, когда Монсоро сможет отказать и ему. Диана вздохнула. Она вспомнила, что в этом доме видела Бюсси больного, раненого. Реми также задумался, но первый прервал молчание. «Вы не можете переехать туда», — сказал он. «Отчего бы это, почтеннейший господин доктор?» «От того, что обер-егермейстер Франции должен жить соответственно своему сану, принимать, иметь экипажи, многочисленную прислугу. Из прихоти он может выстроить своим собакам дворец. Но никакая прихоть не дозволяет ему самому жить в собачьей конуре». «А, справедливо», — сказал Монсоро. «Кроме того», — продолжал Реми, — «я не только врач вашего тела, но и души. Вы напрасно говорите, что переезжаете для себя». «А для кого же?» «Для графини. Вы хотите ее спрятать». «Так что же? Пусть графиня и переезжает». «Вы хотите, чтобы я разлучился с ней?» — вскричал Монсоро, устремив на Диану взгляд, в котором бесспорно было более гнева, нежели любви. «Так подайте в отставку. Сложите с себя звание и должность обер-егермейстера, потому что положение ваше будет затруднительно. Либо вы будете исполнять свои обязанности, либо нет. Если не будете, так рассердите короля, а если будете, так...» «Я сам знаю, что мне нужно делать», — возразил Монсоро, стиснув зубы. «Но с графиней не разлучусь». Едва он договорил эти слова, как на дворе послышался шум. Монсоро задрожал. «Опять герцог!» — проговорил он. «Да, это он», — сказал Реми, подойдя к окну. Реми не успел договорить этих слов, как герцог вошел без доклада. Монсоро пристально смотрел на герцога и заметил, что он бросил первый взгляд на Диану. Вскоре неистощимая любезность герцога еще более взволновала Монсоро. Франсуа принес Диане в подарок одно из тех уникальных произведений, за которыми терпеливые и великодушные художники просиживали десятки лет. Это был прелестный кинжал с рукояткой из червонного золота. В рукоятке был флакончик. На лезвии с изумительным искусством и терпением была выгравирована охота по голубому полю золотом и серебром. «Покажите», — сказал Монсоро, желавший посмотреть, не была ли спрятана записка в рукоятке. Принц предупредил его, развинтив кинжал на две части. «Вам, охотнику, лезвие», — сказал он, — «а графине рукоятку». «Здравствуйте, Бюсси. Вы, кажется, теперь в тесной дружбе с графом». Диана покраснела. Бюсси остался спокоен. «Вы забываете, ваше высочество», — сказал он, — «что вы сами поручили мне сегодня осведомиться о здоровье господина де Монсоро. Я повиновался, как всегда, приказаниям вашего высочества». «Правда, правда», — сказал герцог. Потом он сел возле Дианы и стал разговаривать с нею тихо. «Граф», — сказал он наконец, — «у вас нестерпимо жарко. Я предложу графиню руку, и прогуляю с ней по саду. Муж и любовник обменялись гневными взглядами. Диана встала по приглашению принца и подала ему руку. «Помогите мне встать», — сказал Монсоро Бюсси. И Монсоро пошел вслед за женою. «Ха», — сказал герцог, — «вы, как я вижу, совсем поправились». «Слава Богу, ваше высочество! Надеюсь, что вскоре буду в состоянии выходить с графиней. Тем лучше. Но все-таки я советовал бы вам не напрягать своих сил». Монсоро сам чувствовал всю справедливость замечания герцога и потому сел в таком, однако, месте, откуда мог следить взглядом за принцем. «Граф», — сказал Монсоро молодому дворянину, — «будьте добры, проводите сегодня же графиню в мой маленький домик близ Бастилии. Там ей будет лучше. Я вырвал ее из когтей этого коршуна в Миридоре не для того, чтобы он растерзал ее в Париже». «Нет, граф», — сказал Реми своему господину, — «вы этого не можете сделать». «Отчего?» — спросил Монсоро. «От того, что вы на службе у его высочества, а он никогда не простит вам, что вы помогли графу сыграть с ним эту шутку». «А мне что за дело?» — хотел вскричать пылкой молодой человек, но взгляд Реми заставил его замолчать. Монсоро задумался. «Реми прав», — сказал он. «Вы не можете оказать мне этой услуги. Итак, я сам провожу жену, потому что завтра или послезавтра мне можно будет выйти». «Напрасно», — сказал Бюсси. «Вы лишитесь своего места». «Может быть», — сказал граф, «но жена мне дороже». И с этими словами он нахмурил брови. Бюсси невольно вздохнул. Монсоро не вытерпел и в тот же вечер проводил жену в Турнельский домик, знакомый нашим читателям. Реми помог выздоравливавшему поселиться в этом домике. Потом, как человек, вполне преданный своему благодетелю, он понял, что в маленьком домике Бюсси будет нуждаться в помощи, и опять сблизился с Гертрудой, которая сначала приняла его с гневом, а потом смирилась. Диана опять заняла свою комнатку, выходившую окнами на улицу. Маленький коридор отделял эту комнату от спальни Монсоро. Бюсси рвал на себе волосы. Сен-Люк уверял, что веревочные лестницы доведены до такого совершенства, что вполне могут заменять настоящие лестницы. Монсоро потирал руки и улыбался, думая о досаде его высочества герцога Анжуйского.